Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера, оно бесконтрольно. Он понимал, что оно служит близким тактическим целям. А вот золото Бормана, золото партии, оно не для вшивых агентов, не перевербованных министерских шоферов, которые возят к ним любовниц под объективы Шелленберга. А для тех сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-социализма. Сегодня месяц, год 3.